Клятва верности. Пока Зевс на Крите, незамеченный отцом, рос и креп на козьем молоке и манне, учился ходить, говорить и понимать мир вокруг, Кронос призвал своих братьев-титанов и сестер-титанит на гору Офрис, чтобы заново взять с них обеты преданности и послушания. «Теперь это наш мир», — сказал он им. «Судьба постановила, чтоб остался я бездетным, так лучше править. Но вы должны исполнять свой долг. Плодитесь, наполняйте мир племенем титанов, воспитывайте их в полном подчинении мне, и я дарую вам ваши наделы. Поклоняйтесь же мне!» Титаны склонились, и Кронос одобрительно хмыкнул. Выражать счастье ярче он не умел. Мстительное пророчество его отца преодолено, впереди вечная эпоха титанов.